Глава 11. Печать и письмо. Через открытое окно, выходившее в один из внутренних дворов Алькасара, доносились выкрики команд. Должно быть, начинался развод караула. В комнате, куда привели капитана, стоял только неимоверных размеров темный письменный стол, заваленный бумагами и книгами, и производивший столь же внушительное впечатление, как и человек, который за ним сидел. Человек этот методически просматривал один документ за другим и время от времени, обмакивая гусиное перо в фаянсовую талаверскую чернильницу, что-то писал на полях, причем сходу, не тратя ни секунды на обдумывание, словно мысли его сами собой облекались в слова, а слова стекали на бумагу так же легко, как чернила с кончика пера. Это продолжалось довольно долго, и человек за столом не поднял голову, даже когда лейтенант Мартин Салданья в сопровождении сержанта и двоих королевских гвардейцев тайными дворцовыми переходами доставил сюда Диего Алатристе. Доставил, поставил посреди кабинета и оставил наедине с хозяином. Тот невозмутимо, будто находился в полном одиночестве, продолжал разбирать бумажную гору, так что капитану вполне хватило времени, чтобы внимательно разглядеть его. Дородный и осанистый, большеголовый, краснолицый, черноволосый, с темной остроконечной бородкой, начинавшейся прямо под нижней губой, с густейшими, распушенными на концах, торчащими в стороны усами. Одет он был в темно-синий, отделанный черными плетеными лентами шелковый калет и такого же цвета короткие штаны. Только олевший на груди крест ордена Калатравы, белый отложной воротник да тонкая золотая цепь несколько оживляли этот скромный и строгий наряд. Хотя Гаспар де Гусман, третий граф Оливарес, получил герцогский титул лишь спустя 2 года после описываемых нами событий, этот испанский грант к своим 35 годам уже находился в зените могущества и влияния. Юный Филипп, государственным делам предпочитавший празднества и охоты, был слепым орудием его воли. Возможных соперников Оливарес устранил, убрал, удалил, причем иных так, что дальше уже и некуда. Приближенных покойного государя и прежних своих покровителей, герцога де Уседу и монаха Луиса де Альягу, отправил в ссылку. Герцога де Асуну изгнал из страны, забрав все его имущество в казну, а герцог де Лерма не поплатился головой лишь потому, что успел укрыть ее под красной кардинальской шляпой. Дело в шляпе, как острили по этому поводу в Мадриде. Тогда как Родриго Кальдерона, игравшего заметнейшую роль при дворе покойного государя, казнили на площади при большом стечении публики. И теперь никто не стоял поперек дороги у этого умного, образованного, бешено-честолюбивого патриота, крепко взявшего бразды правления империей, могущественней которой в ту пору не было на свете. Нетрудно представить себе, какие чувства обуревали Диего Алатристе, когда он оказался наедине со всесильным министром в этой просторной, пустой, если не считать ковра до письменного стола, комнате, единственным украшением которой служил портрет покойного короля Филиппа II, деда нынешнего нашего государя, висевший над неразожженным камином. Да, нетрудно вообразить, какие мысли вихрем понеслись у него в голове, особенно после того, как он без малейшего напряжения и усилия, ни на миг не засомневавшись, узнал в Оливаресе того рослого и тучного человека в маске, который имел с ним беседу в заброшенном особняке у ворот святой Варвары. Того, к кому его круглоголовый спутник обращался «Ваша светлость», и кто перед самым уходом, помедлив на пороге, еще раз потребовал, чтобы крови пролилось как можно меньше.